Глава 35. Наталья. «Ну что, твоя ароматерапия закончилась? Уже все чаи перенюхала?» «Я сказала твой адрес клиенту. Он будет у тебя через час». Звонок подруги застает меня в машине Луки, застает врасплох, потому что я не рассчитывала на то, что клиент приедет ко мне. Еще и так спешно. «Ир, я не уверена, что это хорошая идея. Незнакомый мужчина. У меня дома». Говорю я и привожу аргумент по увесистей. «Там нет подходящих условий». «Все будет в порядке. Не паникуй, Наташ. Я за шефа ручаюсь. Ты просто привыкла к котам и отвыкла от мужчин в своем доме». Я чувствую на себе взгляд Луки. Тише динамик в телефоне все равно делать поздно. Выдав все самое главное, Ира обещает позвонить позже и сбрасывает звонок. «Йога отменяется?» — спрашивает Лука. «Нет, она вечером». Я с благодарностью хватаюсь за эту тему и вдруг вспоминаю, что так и не позвонила врачу. Ой, пока под сомнением. Взглянув на часы, понимаю, что как раз сейчас у моего гинеколога может быть окошко между приемами пациентов и больше шансов, что она примет звонок. Мне и правда везет. Выслушав мой вопрос, она задает свои, наводящие, а потом дает заключение. «Разрешаю». Без фанатизма, конечно. Секс тоже можно. Тоже без фанатизма. И то, и другое даже полезно. Эндорфины, гормоны счастья. Но ваш мужчина должен учитывать некоторые нюансы, да? Понимаете, о чем говорю? Главное — исключить давление на живот и прислушиваться к своим ощущениям. Да, все понятно, спасибо большое. Поспешно благодарю я. И не смотрю на Луку. На то, что у него проблемы со слухом, я не надеюсь. Этот номер даже с его папой не прокатил. Понимаю, что смущаться здесь нечего. Это же не я задавала вопросы. Но щеки мои горят значительно ярче, чем встречные светофоры. А ближе к дому все только усугубляется. Так я бы спросила его, не хочет ли он зайти. Он уже был у меня дома не раз. А сейчас он может подумать, что я намекаю. Услышала разрешение от врача и вперед. Но и уйти просто так тоже странно. Мои сомнения разбиваются его натиском. Едва машина останавливается у моего парадного, он просто обхватывает меня за шею и тянет к себе. Мои губы его узнают, даже приветствуют тихим стоном. Тело отзывается на его запах, властность, с которой он удерживает меня, и жадность, с которой он терзает мой рот, выбивая из головы все связанные мысли, заставляя забыть про смущение и выдохнуть между поцелуями. «Поднимешься?» «Сейчас не могу», — очерчивает пальцем мой рот, как будто ему недостаточно, мало, и действительно хочется большего. Переступить через ту черту, у которой мы бродим так долго, то встречаясь, то отталкивая друг друга. «Я тебе позвоню». Из машины я выхожу с улыбкой от уха до уха и не пытаюсь этого скрыть. Взгляд Луки приятно обжигает между лопатками. Обернувшись у двери парадного, хочу махнуть ему рукой, но вижу, что он отвлекся на телефон. «Да. Нет, я занят». Долетают до меня обрывки его разговора. «Не стоит, я не голоден». Я захожу в парадное раньше, чем Лука поймет, что я могла его слышать. Стою так какое-то время, в темноте, тишине. А потом сама себе удивляюсь. Ну и что я тут себе сочинила? Кто-то из знакомых пригласил его пообедать. У него много друзей и приятелей. Егор же пояснял, почему он паук. Да кто бы ни пригласил, пусть даже тот, о ком я решила не думать. Главное, что он отказался. Разве не так? Ира не зря поручилась за своего шефа. Федор Иванович хоть и состоятельный человек, но без напускного снобизма. Его не смущают условия, в которых приходится стричься. Это я больше волнуюсь, что ему не будет комфортно. «Не развалюсь», — говорит он, когда я начинаю суетиться и пояснять, что так как мы не в салоне, все будет чуть-чуть по-другому. Его реакция на мой вопрос, чего бы ему хотелось, тоже ёмкая и короткая. «Главное — просто не испортить». Не спешу соглашаться с ним. У него интересные черты лица. Жесткие, волевые, хорошие, хоть и жесткие волосы. Это только кажется, что прическу мужчине сложно испортить. На самом деле это не так. Да, женщин прическа меняет сильнее, но если у нас есть средства для укладки, заколки и другой арсенал, чтобы что-то исправить. Мужчины носят то, что им достается. «Почему вы пришли ко мне?» — спрашиваю я перед тем, как начать стрижку. «У вас очень хороший мастер». «Он в отпуске». Он сдвигает брови на переносице и ловит в зеркале мой взгляд. «Договаривайте. Мастер хороший, но...» «Осторожный», — улыбаюсь я. «Скорее всего, он не рискует предлагать вам что-то новое. У вас давно эта стрижка?» Он задумывается, рассматривает свое отражение. «Она мне подходит», — выдает свое резюме. «Несомненно. Я даже не спорю. Но если вы мне доверитесь, я сделаю стрижку, которая еще больше вам подойдет». Его цепкий взгляд снова находит мой, но я не тушуюсь. Даже если сейчас его мысли крутятся вокруг того, что он понятия не имеет, как я работаю, пришел случайно на один раз, а я даже в салоне не работаю, так стригу время от времени на дому. Может, он даже жалеет, что согласился приехать. Но это та область, в которой я не тушуюсь. Поэтому взгляд Федора Ивановича встречаю спокойно, уверенно, а это всегда ощущается. Вот и он прищуривается в раздумьях и просто кивает. Мне хочется плясать вокруг него, но пока рановато. Да и некогда. Процесс затягивает, пальцы с удовольствием прикасаются к инструментам, от которых не успели отвыкнуть. Из гостиной доносится тихая музыка. Фон для клиента, настроение для малышки, которая притаилась, пока я работаю. Интересно, она сейчас спит или улыбается, как и я? Не знаю. Но чувствую, что ей, как и мне, хорошо. Время пролетает незаметно и с интересом. Закончив работу, я отхожу на шаг и оставляю в отражении зеркала только клиента. Он чуть подается вперед, поворачивает голову и неспешно поднимается со стула. Вот в те секунды, пока он ко мне разворачивается, я немножко волнуюсь. Правда, волнуюсь. Ему идет эта стрижка. Она делает его современней, при этом лишь подчеркивает его мужественность. «Спасибо», — говорит он, доставая бумажник. «Разницу между хорошим и лучшим я понял». А еще он ее высоко оценил, потому что сумма, которую он оставляет, довольно внушительная. Нет, столько и правда берут, но лишь в некоторых раскрученных элитных салонах. Я пытаюсь ему указать на эту ошибку, но он давит мои возражения на корню. «Я плачу не за имя, а за работу. Она мне понравилась». «Мне приятно. Так приятно слышать такие слова. Но зачем-то я бормочу едва слышно. Я даже не предложила вам кофе». Он смеется. «У меня хватает его на работе. Увидимся. Несколько месяцев у нас еще есть?» Заметив его взгляд на мой живот, я киваю. «Тогда до встречи». «До свидания». Когда он уходит, я еще раз пересчитываю деньги, которые он мне оставил. И думаю, кофе. К чему эта фраза про кофе? Я же знаю, что он хозяин сети ресторанов, и что кофе у них хоть опейся. Ира сама говорила. Слава богу, хватило ума не предложить ему чай. А вдруг бы он согласился? У меня появляется время и желание, наконец, самой попробовать этот чай. Опасения, что он окажется ужасным, пропадают. Едва по кухне разносится его запах. Раньше мне казалось, что он пахнет цветами и травами. А теперь возникает ассоциация с осенью и горами. Так и представляю, как я поднимаюсь вверх, надо мной небо и солнце. А вокруг море Кипрея. С наслаждением делаю глоток. Лука был прав. Чай хорошо успокаивает. Хочется лечь, ни о чем не думать, несколько минут провести для себя, никуда не спеша, ничего не планируя, в абсолютной тишине и... И куда там? Звонок мобильного вырывает меня из нирваны. «Наташка, ты мне должна», — заявляет подруга. «Сколько? За что? Какие сроки отдачи?» Лениво интересуюсь я и делаю новый глоток. Чай настолько хороший, что не могу сдержать удовлетворенного выдоха. Голос подруги тут же меняется, становясь из требовательного встревоженным. «Тебе плохо там, что ли? Ты задыхаешься?» «Я отдыхаю. Пью чай, которым с тобой поделилась». «Смело. А соседи еще не приходили? Не интересовались, когда ты закончишь травлю тараканов в квартире? Вот так и становятся жадинами. Больше ничем не буду делиться». «Ладно, ладно, молчу», — говорит она, давясь хохотом. «Я по другому вопросу. Слушай, ты чего моего шефа не сфоткала? Пришлось мне за ним изрядно побегать. Хорошо, я успела». «Зачем мне его фотография? Да и тебе. Он, конечно, видный мужчина. Но он ведь женат, ты сама говорила». «Я тебе портфолио собираю», — признается она. «Пока только лайки и комментарии. Но ничего, я уверена, что скоро появятся и клиенты. Тем более после фотографии шефа». На душе становится так тепло, что хочется обнять целый мир. А у Иры чутье, и она этим пользуется. В общем, шеф вернулся в прекрасном расположении духа, отправился на какое-то мероприятие и меня отпустил. «Давай, собирайся, проедемся по магазинам. Я буду через 10 минут». «А мне ничего не надо. У меня все есть». «Значит, походишь со мной за компанию», — невозмутимо заключает она. «И врет же. Чувствую, что врет, и оказываюсь права. Первый же магазинчик, к которому мы сворачиваем в мегамаркете, с весьма говорящим названием. «Кенгуру». «Я честно искала мой мамонтенок, но не нашла», — трогательно сообщает подруга, затаскивая меня на буксире внутрь. «Наверное, это не слишком приятная ассоциация для беременных». «Ты бы еще три поросенка загуглила», — ворчу я, но волей-неволей начинаю осматриваться. А вскоре понимаю, что есть смысл одеваться именно в таких магазинах. Одно дело — купить себе что-то больше на пару размеров и выглядеть как объемный мешок. И совсем другое, где есть понятие, что при беременности тело не всегда разносит во все стороны сразу. Но и так как гардероб все-таки нужно обновить, а я не только подработала, у меня есть еще и постоянная работа с высоким окладом, могу шикануть. Удобные брюки, платье как раз на такую погоду, пиджак. Все это я себе позволяю. А вот на курточку денег жаль. Тем более, что она совсем непрактичная. «Хотя бы примерь», — предлагает мне Ира. «Куда я в ней? Она пригодится максимум на неделю, на две. Лучше, если смотреть, то что-то толковое. Привожу доводы. Понимаю, что права, а отойти не могу. Куртка кожаная, короткая. Я ее и застегнуть, скорее всего, не смогу, не сойдется. Но нараспашку она бы смотрелась красиво. Прекрасно подошла бы и под платье, которое у меня теперь есть, и под брюки. Я бы даже на мотоцикле в ней смотрелась уместно. Не то чтобы я собиралась на нем прокатиться, просто представилась. Ярко так, что я даже увидела себя сидящей на байке, за спиной у Луки, и мы бы смотрелись с ним гармонично. Нет, вздохнув решительно, отхожу от соблазна. И вообще, наверное, хватит. Да, конечно! Возмущается Ира. «А мне?» Я соглашаюсь, что так будет справедливо. И без подозрений захожу следом за Ирой в бутик с нижним бельем. Помогаю ей выбирать. С удовольствием рассматриваю красивые комплекты. «А теперь давай присмотрим тебе», — предлагает она. «А ты думала, так просто отсюда уйдешь? У меня мужика нет, и то вон сколько я нагребла. А тебе тем более нужно. Помнишь, врач посоветовал». «Каюсь, сама виновата». Пока ехали в машине, рассказала ей про свой разговор с гинекологом. «Тем более, что Лука тоже слышал», — подначивает она. «Наверняка сейчас тоже готовится». «Каким образом?» Спешно перечеркивает свой прошлый опыт и настраивается на две унылые позы, которые вам прописали. «Придумала тоже», — отмахиваюсь я. «Мы ничего такого не планируем делать». «Ага-ага», — поддакивает согласно подруга. «У вас и дети без такого хорошо получаются, это я в курсе. Но когда я увидела, как вы прощаетесь у подъезда, у меня появились большие подозрения, что вы на грани того, чтобы вернуться к проверенным методам». Я не отвечаю, увлеченно рассматриваю белье. Просто оно здесь и правда красивое. Присмотрев один из комплектов, отхожу от подруги и неожиданно застываю. Приходится даже моргнуть, чтобы осознать. Мне не кажется. Нет. И девушка, которая заходит в этот бутик, и правда Марина. Я стою слева у дальнего края, поэтому она не замечает меня. А вот мне ее видно прекрасно. Кожаные брюки, обтягивающие стройные ноги, майка с черепом, кожаная курточка, довершающая байкерский комплект, и длинные светлые волосы, которые она небрежно поправляет. «Добрый день», — раздается ее мелодичный голос. «К сожалению, у меня мало времени. Меня ждут. Могли бы вы мне помочь? Нужно что-то соблазнительное, яркое». Они с продавщицей обмениваются понимающими улыбками, и та начинает порхать по залу пчелкой. «Меня ждут», — звучит в ушах ее голос. Я знаю, что лучше отвернуться и уйти, но продолжаю смотреть на нее. С ее лица не сходит улыбка, как будто она уже предвкушает, как пройдет ее вечер. И она правда спешит. Одобрительно кивнув, выбирает красно-черный корсет, чулки, а трусики такие тонкие, что их едва видно. «Превосходно», — говорит она. «Ему точно понравится. Кстати, я бы хотела купить и для него». А дальше я уже не слушаю. Не могу. Развернувшись, хочу уйти, но неожиданно натыкаюсь на Иру, которая стояла у меня за спиной. «Ты не знаешь, для кого она покупает», — говорит она. «Не делай поспешных выводов». «Конечно», — выдавливаю я через ком в горле. «Наверное, ты права. Хорошо, что Ира остановила меня, потому что тогда бы мы с Мариной столкнулись. А я не хочу, чтобы она меня видела. Не хочу ее видеть. И потом это действительно может быть совпадением. Они расстались, она встретила кого-то другого». Звучит неубедительно, знаю. Тем более после нашего разговора с Лукой прошел всего один день. И так быстро кого-то нашла? Но вдруг? Ведь бывает же? «Все, выдыхай», — говорит Ира, которая за ней наблюдает. «Купила, уходит». Я слышу звук ее шагов. Очень громкие. Почему-то они очень громкие. Но она действительно направляется к выходу. И голос ее раздается уже у двери. «Лука, я уже освободилась. А ты?» «Хорошо, встретимся дома».